Мэрилин и Честер Стоун сидели рядом на диванчике, находившемся справа от письменного стола, поскольку Хобби перешел в ванную комнату с двумя полицейскими. Коренастый мужчина устроился на другом диванчике, положив дробовик на колени. Рядом развалился Тони, который задрал ноги на кофейный столик. Честер не шевелился, только смотрел куда-то в темноту. Мэрилин замерзла, ей хотелось есть, и еще она была охвачена ужасом. Ее глаза метались по комнате. Из ванной не доносилось ни звука. «Что он с ними делает?» — прошептала она. Тони пожал плечами. «Сейчас он с ними беседует». «О чем?» «Задает им вопросы о том, что они любят, а что нет, с точки зрения физической боли. Он обожает заниматься подобными вещами». «Господи, почему?» Тони улыбнулся. «Он считает, что разрешить жертве выбирать свою судьбу — это демократично». Мэрилин содрогнулась. «Почему он не может их просто отпустить? Они решили, что Шерил — жертва жестокого обращения мужа. Вот и все. Они ничего о нем не знали». «Ну, довольно скоро они многое о нем узнают», — ответил Тони. «Он заставит их выбрать число. Они никогда не знают, что лучше, ведь им неизвестно, зачем это нужно. Им кажется, что они могут его ублажить, если выберут правильно. Они не понимают, что это им не поможет». «Неужели он не может их просто отпустить? Возможно, позднее?» Тони отрицательно покачал головой. «Нет, сейчас он очень напряжен. А это поможет ему расслабиться. Такая терапия». Мэрилин долго молчала, но потом не выдержала и задала вопрос. «А зачем нужно число?» — прошептала она. «Оно определяет, сколько часов они будут умирать», — ответил Тони. «Тот, кто выбирает большое число, приходит в ужас, когда узнает правду». «Вы ублюдки». «Один парень выбрал 100, но мы отпустили его через 10». «Ублюдки!» «Но вас он не заставит заставлять выбирать числа. На вас у него другие планы». Полная тишина в ванной. «Он безумен!» — прошептала Мэрилин. Тони пожал плечами. «Может быть, немного, но мне он нравится. В его жизни было много боли. Мне кажется, именно по этой причине его так интересует боль». Мэрилин с ужасом посмотрела на него. Затем со стороны дубовой двери, выходящей к лифтам, раздался звонок. В жуткой тишине офиса он прозвучал очень громко. Тони и коренастый мужчина с дробовиком повернулись к двери. «Проверь!» — бросил Тони. Он сунул руку в карман, вытащил пистолет и навел его на Честера и Мэрилин. Его напарник с дробовиком вскочил с дивана, поспешно вышел в приемную и закрыл за собой дверь. В офисе вновь стало тихо. Тони подошел к двери в ванную, постучал в нее рукоятью пистолета, слегка приоткрыл и засунул голову внутрь. «Посетители!» — прошептал он. Мэрилин посмотрела по сторонам. Тони находился в 20 футах от нее, ближе всех остальных. Она вскочила на ноги и набрала в грудь побольше воздуха. Обежала кофейный столик, оказалась возле двери, ведущей в приемную, и распахнула ее. Коренастый напарник Тони стоял у двери в коридор и беседовал с невысоким мужчиной, остановившимся на пороге. «Помогите нам!» — крикнула ему Мэрилин. Мужчина посмотрел на нее. Он был одет в темно-синие брюки, синюю рубашку и короткую куртку такого же цвета, как брюки. Нечто вроде формы. На левой стороне куртки был какой-то рисунок. В руках он держал коричневый бумажный пакет. «Помогите нам!» — вновь крикнула Мэрилин. Две вещи произошли одновременно. Коренастый мужчина схватил посетителя за руку, заставив войти в приемную, и захлопнул за ним дверь. А Тони обхватил Мэрилин сзади за талию и втащил в офис. Она выгнулась вперед, пытаясь вырваться, но у Тони были сильные руки. «Ради бога, помогите нам!» Тони поднял ее в воздух. Его рука оказалась под грудью Мэрилин, короткое платье задралось выше колен. Мэрилин отчаянно отбивалась. Низенький человек в синей форме не сводил с нее глаз. С ног Мэрилин упали туфли. Низенький мужчина заулыбался. Он вошел в офис вслед за ней, аккуратно переступив через упавшие туфли и не выпуская из рук коричневый пакет. «Послушайте, я тоже хочу в этом участвовать», — сказал он. «Забудь», — задыхаясь, прошипел Тони из-за спины Мэрилин. «Эта девка не для тебя, во всяком случае сейчас». «Жаль», — сказал коротышка. «Не каждый день в руки попадает такая штучка». Тони подтащил Мэрилин к дивану и швырнул ее рядом с Честером. Коротышка огорченно пожал плечами и высыпал содержимое пакета на стол. Пачки денег со стуком ударялись о дерево. Дверь ванны открылась, и в офис вошел Хобби. Он снял пиджак, а рукава рубашки закатал по локоть. Левая рука оказалась мускулистой и заросшей темными волосами. На правой была надета тяжелая кожаная коричневая чашка, крепившаяся ремешками, которые уходили в рукав рубашки. Чашка сужалась к низу. Из нее выходил блестящий металлический стальной крюк длиной в 6 или 8 дюймов с острым концом. «Сосчитай деньги, Тони», — — сказал Хобби. Мэрилин выпрямилась и повернулась лицом к коротышке. «Он держит здесь двух полицейских», — быстро проговорила она. «Он собирается их убить». Коротышка ухмыльнулся. «Я не против», — заявил он. «Пусть бы он прикончил их всех». Она в изумлении уставилась на него. Тони подошел к столу и рассортировал пачки с деньгами. Потом принялся считать вслух, перекладывая с одного края стола на другой. $40,000. «Где ключи?» — осведомился коротышка. Тони выдвинул ящик стола. «Вот ключи от Мерседеса». Он бросил их коротышке, и тот засунул их в карман. «А вот эти от Тахо, который стоит в гараже внизу». «Как насчет БМВ?» — спросил коротышка. «Он все еще в Паунтридже», — ответил Хобби. «А ключи?» — спросил коротышка. «Они остались в доме, я полагаю. Она не захватила с собой сумочку. И не похоже, чтобы она спрятала ключики на себе, верно?» Коротышка посмотрел на платье Мэрилин и плотоядно улыбнулся, так что стал виден его язык. «Там точно что-то есть, но вовсе не ключи». Мэрилин с отвращением посмотрела на него. На его куртке было вышито красным шелком «Двигатель МО». Хобби пересек офис и остановился у нее за спиной. Потом наклонился вперед и переместил крюк так, что он оказался в поле зрения Мэрилин. Она содрогнулась. «Где ключи?» — спросил Хобби. «БМВ принадлежит мне», — сказала она. «Уже нет». Хобби приблизил крюк к ее лицу. Она ощутила запах металла и кожи. «Я могу ее обыскать», — предложил коротышка. «Возможно, она их где-то прячет. Я знаю парочку весьма интересных мест». Мэрилин вновь содрогнулась. «Ключи», — вкрадчиво сказал Хобби. «На столике в кухне», — прошептала Мэрилин. Хобби убрал крюк, обошел Мэрилин и встал перед ней. На его губах появилась улыбка. Коротышка выглядел разочарованным. Он кивнул, подтверждая, что слышал шепот Мэрилин, и направился к двери, позвякивая ключами от Мерседеса и Тахо. «С вами приятно иметь дело», — бросил он на ходу. У двери он остановился, обернулся и пристально посмотрел на Мэрилин. «Ты совершенно уверен, что она не входит в сделку, Хобби? Ведь мы с тобой старые друзья. Сколько мы провернули интересных дел?» Хобби решительно покачал головой. «Забудь о ней! Она моя!» Коротышка пожал плечами и вышел из офиса, помахивая ключами. Дверь за ним закрылась, а еще через мгновение Мэрилин услышала, как захлопнулась вторая дверь, выходящая в коридор. Загудел лифт, и вскоре в офисе вновь воцарилась тишина. Хобби посмотрел на пачки денег и вернулся в ванную. Мэрилин и Честер остались сидеть на диване, им было холодно, хотелось есть. Свет, который просачивался сквозь щели в жалюзи, стал тускнеть, наступил вечер. В ванной было тихо часов до 8, потом тишину нарушил вопль. Самолет летел на запад, преследуя солнце, но проиграл гонку и прибыл в Оаху с 3-часовым опозданием в середине дня. Пассажиры салона первого класса покидали самолет первыми, вот почему Джоди и Ричард оказались в самом начале очереди на такси. Температура и влажность были здесь такими же, как в Техасе, но здесь это определялось близостью Тихого океана. И свет в Оаху был не таким агрессивным. Иззубренные зеленые горы и голубое море окружали остров желтоватым сиянием тропиков. Джоди вновь надела темные очки и с легким любопытством человека, побывавшего на Гавайях множество раз, посмотрела на ограду аэропорта. Она и в самом деле бывала здесь с отцом, впрочем, никогда не задерживаясь надолго. То же самое можно было сказать и про Ричера. Он не раз оказывался в этом аэропорту перед тем, как пересесть на самолет, летящий дальше, но служить на Гавайях ему не довелось. Такси, в которое они сели, было точной копией машины, отвозившей их на базу Форт Уолтерс. Новый «Шевроле Каприз» с включенным на полную мощность кондиционером. Кабина водителя оказалась странной смесью религиозного святилища и жилой комнаты. Они разочаровали его, попросив доставить их кратчайшим путем в Оаху, всего лишь полмили до въезда на военно-воздушную базу Хикам. Водитель с тоской посмотрел на другие такси, и Ричард понял, таксист думает о том, что те получат гораздо более выгодных клиентов. «Обещаю $10 чаевых», — сказал Ричард. Водитель посмотрел на Ричарда, как клерк, продававший ему билеты первого класса. Такая короткая поездка и столько чаевых? Ричард обратил внимание на фотографию, прикрепленную к приборной доске. Очевидно, это была семья водителя. Большая семья, смуглые улыбающиеся дети и такая же улыбающаяся женщина в веселеньком ситцевом платье перед скромным домиком с маленьким садом. Ричард подумал о Хобби, одиноко живущих в Брайтоне, о шипении кислородного баллона и скрипучих деревянных полах. И о запущенном жилище Раттера в Бронксе. $20, — сказал Ричард. «Если мы поедем прямо сейчас, договорились?» «$20?» — — удивленно переспросил водитель. 30. Для ваших детей. Они очень симпатичные. Водитель улыбнулся, глядя в зеркало, поднес пальцы к губам, а потом прикоснулся к блестящей поверхности фотографии. Затем резко развернул машину, пересек несколько сплошных линий, и очень скоро они подъехали к воротам базы, которые ничем не отличались от ворот Форт Уолтерса. Джоди распахнула дверь и вышла, а Ричард сунул руку в карман и вытащил пачку оставшихся у него денег. Сверху лежала купюра в $50. Он взял ее и положил на приборную доску. «Сдачи не надо!» Потом Ричард показал на фотографию. «Это ваш дом?» Водитель кивнул в знак подтверждения. «С ним все в порядке? Ремонт не требуется?» Водитель покачал головой. «Он в отличном состоянии. Крыша не течет. Никаких проблем. Просто хотел проверить», — объяснил Ричард. Он выбрался из машины и подошел к Джоди. Такси развернулось и поехал обратно. Со стороны океана дул легкий бриз. В воздухе чувствовалась соль. Джоди убрала волосы с лица и огляделась по сторонам. «Куда идем?» «В Цлик», — ответил Ричард. «Это совсем рядом». Он произнес название как единое слово, и Джоди непонимающе нахмурилась. «В Цлик?» — повторила она. «Что это такое?» «Центральная лаборатория идентификации, Гавайи. Она является армейским подразделением». «И чем они занимаются?» «Я тебе покажу», — ответил Ричард, и после паузы добавил. «Во всяком случае, надеюсь, что смогу это сделать».